Пустыня Атакама. 5 августа 2002 года, 2 декабря 2002 года. Чили. На автобусной станции в Арике все водители смотрят на меня в оцепенении. Пешком? Ты собрался пересечь пустыню пешком? Примечание. Арика. Город и морской порт на границе пустыни Атакама, Чили. Конец примечания. Я стараюсь держаться расслабленно и в ответ мягко киваю головой. Но, по опыту моих собеседников, еще ни один нормальный человек не рисковал пуститься в подобную авантюру. Пустыня Атакама известна как самая сухая и при этом самая высокогорная местность на планете. Зажатая с одной стороны горными массивами Анд и омываемая Тихим океаном с другой, пустыня простирается на 1200 километров от перуанской границы вплоть до Копьяпо. И между этими пунктами нет ничего, кроме необъятного пространства с лунным ландшафтом, потрескавшимися от жары камнями, потухшими вулканами, соляными валунами и высохшими озерами. Склонившись над картой, я помечаю крестиками примерное местонахождение Посадас, постоялых дворов для погонщиков-верблюдов, где можно сделать привал и перекусить. Они разбросаны по пустыне на расстояние, равное нескольким дням пешего пути. Моя коляска трещит по швам от переизбытка банок с консервами и бутылок с водой. На 5 июня назначаю дату старта и отправляюсь строго на юг по прожаренной до основания потрескавшейся земле. Вначале иду по пыльной дороге, пролегающей прямо по дну неглубокой расщелины. В первую же ночь устраиваюсь прямо на обочине дороги, любуясь звездным небом. В этой пустыне, где влажность изредка достигает хотя бы 4%, воздух настолько чист и прозрачен, что можно разглядеть самые далекие созвездия. Туристические справочники уверяют, что именно в этих краях идеальное условие, чтобы увидеть НЛО. Это меня смешит. Думаю, такое все-таки очень редко случается, чтобы над головой вот так запросто пронеслась летающая тарелка. Помню, на днях, когда я ночевал в крошечной раздевалке местного футбольного стадиона, какой-то странный тип в темных очках пришел прямо ко мне под дверь с бубном в руках. Подергиваясь в нервном тике, он представился: «Я Дэн, твой старший брат». Не переставая звякать своим бубном, он выпалил: «Запомни все, что я тебе сейчас скажу». С видом конспиратора он указал пальцем на свой левый ботинок, где были изображены НЛО и лик Христа на фоне горных вершин, и пояснил: этот рисунок сделали ему дети, своими глазами видевшие в этих краях Иисуса. А затем добавил: я принес тебе от них послание. Они не опасны. Ты их обязательно встретишь, пока будешь идти по пустыне. А когда встретишь, выйди на связь со мной. Прежде чем уйти, чудаковатый Дэн вдруг обернулся: если сомневаешься, иди левее. Всегда левее. И с этими словами ушел. Я смотрел ему вслед и думал, насколько он помешанный. Но ночью в пустыне заметил, что и сам начинаю грезить встречей с инопланетными существами. Я бы обязательно попросил их сделать так, чтобы они забрали меня вместе с моей дорогой Люси. Как-то утром, на третий день пути, в районе Икике, я обнаруживаю вокруг какие-то странные рисунки. Вчера, когда сгущалась ночь, я не заметил их. При свете дня понимаю: со склона холма на меня смотрит гигантская лама. Это геоглифы, громадные узоры, созданные руками древнейших художников, живших здесь задолго до эпохи Колумба. Их, так сказать, рисовали, выкладывая нужный контур камнями прямо на земле. Все они устремлены прямо в небо. И многие сохранили свой первозданный вид со времен возникновения Великой дороги инков. Я с удовольствием изучаю их, называя поименно: вот гуанако, дикая лама, а это кондор, а тут лиса. Построились бок о бок, демонстрируя свои причудливо абстрактные формы. Это безграничная выжженная солнцем земля, обезвоженная руками человека, взволнована своей незримой божественной сущностью. И лишь отдельные знаки этой великой сущности высечены на ее поверхности. Кажется, будто пустыня переговаривается с небесами на одном лишь ей известном мистическом вечном языке. Когда я, наконец, добираюсь до первого постоялого двора, то напоминаю золотоискателя, вернувшегося в родной салун с приисков после многодневных трудов. Примечание. Салун. США. Закусочная. Пивной бар. Конец примечания. Я буквально врываюсь в дверь трактира, стоящего на краю крошечного поселка. Внутри все забито горнорабочими и водителями. Большинство клиентов работает неподалеку на месторождениях селитры. Кстати, я иногда припоминаю, что мой путь пролегает по местам богатейших залежей лития, меди, железа. Удивительная пустыня. Совершенно неплодородная земля изобилует подземными богатствами. Дни проходят бессмысленной чередой, и настроение мое стремительно падает. С каждым шагом я буквально теряюсь в изобилии голубого и бежевого цвета. Цвета моря и неба, песка и камней. Кажется, что больше нет ничего, кроме монотонной вереницы моих собственных шагов, нарушающих тишину. А тем временем мой внутренний мир, как неведомое экзотическое растение, распускается буйным цветом, подпитываемый бурлящим потоком мыслей. Я не мешаю мыслям блуждать и неожиданно позволяю себе буквально все: миражи, фантазии, видения, откровения, пророчества. Уже не имеет значения, истинные они или надуманные, граница между добром и злом пошатнулась и рухнула. Нет больше ни Господа, ни религий. Я один в этой безбрежной пустыне, и есть только один закон – мой. Вечерами я пишу, мораю страницы своего дневника набросками и эскизами. Пытаюсь найти свое собственное объяснение силе притяжения, устройству мироздания, даже самому Богу. Меня преследует странное чувство. Я слишком погрузился в мистику. Еще бы! Ведь сейчас это я сам, Господь Бог. Невиданная доселе сила пьянит меня, и я издаю истошный вопль. Именно вопль, крик сумасшедшего, умалишенного. Да кто меня здесь услышит? На дороге в Антофагаста, миновав волчий пик Ла Пунта де Лобос, я вдруг понимаю, как сильно меня тянет к морю, к водной стихии, мерно накатывающей на прибрежные скалы. Присаживаюсь на камень, закрываю глаза и пытаюсь услышать, что говорит мне море. И слышу. В самом деле слышу его. Оно шепчет: «Я родилось от одного только вздоха. Так давно, что никто не помнит тех времен. Новая луна сменялась полной луной, а я встречала тысячи тысяч мореплавателей, а потом еще и еще тысячи. А потом я смешала свою синеву с синевой небесной и добавила к ним немного оранжевых огней заката. Сегодня из далеких краев ты пришел ко мне. Я все ближе к тебе, но не стану тебя трогать. хотя знаю, что ты тронут мной до самой глубины души. Я перед тобой, и ты любуешься моими золотисто-бирюзовыми переливами в туманной прибрежной дымке. Эти пенные волны, лижущие каменистый пляж, моя последняя улыбка, и я дарю ее тебе. А теперь прислушайся к тайнам, что нашепчет тебе твоя душа, до самого последнего звука, и знай, что перед тобой еще тысяча разных дорог. Я поднимаюсь с камня и, изо всех сил напрягая голос, кричу в ответ. Почему? Почему ты говоришь именно со мной? Но величавое и безграничное море уже безмолвно. Только тихим плеском прибоя оно, кажется, неслышно, посмеивается надо мной. Нужно сказать, что мои возвращения к цивилизации всякий раз приводят меня одновременно и в замешательство, и в восторг. После многих недель одиночества громада города Антофагаста требует, чтобы я побыстрее приспособился к его ритму. Здесь, у подножия крутого горного склона, повернутого в сторону одного из ключевых портов на побережье Тихого океана, проживает более 300 тысяч жителей. Отсюда отправляются в другие страны сокровища, извлеченные из недр здешней пустыни. По большей части идет на экспорт медь из карьеров Чукикамата, крупнейшего в мире меднорудного месторождения. Госпожа Изабелла Озорио, почетный консул Канады, тотчас увлекает меня в круговорот праздников и развлечений. Так что следующие пару дней моя верная колясочка сидит дома, читает газеты и смотрит телевизор, а чудесная Изабелла, вдохновленная моим маршем мира, заявила, что хочет присоединиться ко мне и несколько дней тоже проведет в самом сердце пустыни. Здесь меня поджидает еще один сюрприз. Незнакомый испанец по имени Антонио прочел обо мне статью, покинул свою Мурсию, город на юге испанской провинции Аликанте, и прибыл сюда, чтобы исполнить свою мечту, немного покатать мою знаменитую коляску. На утро перед новым стартом я начинаю тревожиться. Целый день нам предстоит идти по коварной каменистой тропе, а ночь провести в палатке под открытым небом при свете луны. Просыпаемся мы под белеющим небосводом, и вскоре восходящее солнце превращается в раскаленную, давящую громадину. Изабелла взяла с собой очень модную колясочку с облегченными шасси, а Антонио запихнул свои пожитки в небольшую стильную тележку для гольфа. Все это кажется мне слишком неподходящим и хрупким. Вряд ли грубые камни могут сравниться с нежной травкой на поле для гольфа. Я, насколько возможно, перегружаю их вещи в свою тележку, втихаря проклиная простодушие и наивность своих спутников. Ведь если что-то сломается, нам никто не поможет. Мы одни. Солнце поднимается все выше, и температура растет, а мы постепенно продвигаемся вперед. Изабелла настаивает на том, чтобы свернуть на боковую дорогу. Там очень красивые виды, но сама по себе тропа пустынна. С наступлением вечера мы делаем привал у развалин старой шахты, и Антонио сооружает костерок из нескольких полешек, которые он предусмотрительно подобрал по пути. Мы смеемся над дневными приключениями, и меня, наконец, потихоньку отпускает. Сгущаются сумерки. Мы взбираемся на холм, чтобы услышать, как звучит настоящая тишина в том мире, который освещают только мириады звезд. 4 дня спустя я снова остаюсь один. Мои спутники с заметным облегчением сходят с маршрута, и на прощание мы крепко обнимаем друг друга. Спустя некоторое время я вдруг понимаю, что даже не спросил, кто такой Антонио, чем он живет, кем работает. Он, будто странник из ниоткуда, появился передо мной в в сердце этой обжигающей пустыни, а я настолько был поглощен тревогами о бытовых вещах, что даже не нашел времени поговорить с ним по душам. Только помню, как он сказал мне: «Я хочу пройтись вместе с тобой, испытать нечто такое, чему и цены-то нет». На следующий день, изрядно замученный жарой и усталостью, я тащу свою коляску по растрескавшимся камням и щебню. Я больше не замечаю ни милых пустынных цветочков, распускающихся в низинах ущелий, ни роскошных цветков кактуса и кустиков, ни даже выброшенных на прибрежные камни обрывков водорослей. В голове осталась только одна мысль – поскорее выбраться из этой пустыни. К концу дня ставлю палатку в райском уголке в окружении камней и цветущих кактусов и не устаю поражаться той степени агрессии, которая переполняет меня. Мы непременно должны помириться на прощание. Я и эта пустыня. Выпьем с ней на брудершафт. Я откупориваю бутылку вина, подаренную Изабеллой, и неспешно опустошаю ее, громко разговаривая сам с собой и делясь своими впечатлениями с Луной. Ее круглый лик, кажется, одобрительно кивает в ответ и приглашает заходить еще, как только я закончу свое путешествие. После нескольких торжественных обещаний и пьяных клятв, короткий проблеск сознания вдруг помогает мне увидеть всю комичность ситуации. Туман, звезды, луна. Я так одинок, что остро нуждаюсь хоть в каком-то друге. Похоже, завтра начну любезничать со скорпионами. По иронии судьбы, несмотря на то, что сейчас я плотно окутан коконом своего пустынного отшельничества, никогда в жизни я еще не был настолько обсуждаем и настолько известен. Люси удалось достучаться до прессы, и теперь каждому есть дело до моего марша в защиту детей во всем мире. В одном только Чили уже вышла добрая дюжина статей про меня. Везде я убеждаюсь в том, что меня ждут. Водители сигналят мне, едва приметив на дороге. В Копьяпо меня встречают в праздничной атмосфере, будто я какая-нибудь знаменитость. Десятки детей, смеясь и визжа, провожают меня до главной площади города, где духовой оркестрик исполняет народную музыку в честь моего прибытия. Спустя длительное время я наконец-то ощущаю в воздухе новые ароматы, будто глоток новой жизни кактусов и кустов по бокам дороги становится все больше. Кажется, что я вот-вот вдохну травянистую свежесть зеленеющих лугов юга. На прощание с Копьяпо пустыня дарит мне поистине королевский подарок. Незадолго до моего прибытия сюда приходит несколько дождей. Феноменальное для этих мест явление. И под дождевыми каплями пробуждаются от долгого сна тысячи цветочных луковиц, мирно дремавших под толщей сухой почвы. Их пробуждение – прекрасная пурпурная полоска, пробивающаяся из-под земли. Кажется сказочным миражом, и я иду по этому волшебному ковру из растений с хрупкими лепестками, расстеленному самой матерью природы. Склоны гор утопают под сиреневой вуалью, а вдалеке красные соцветия полевого клевера прорезают насквозь нежную пастель белого, бледно-голубого и палевого цветочного ковра. Ветер раскачивает бутоны на тонких стебельках взад-вперед, и это напоминает летящие мыльные пузыри. Я устраиваюсь на ночлег посреди этой красоты в пересохшем русле реки, и крошечные скарабеи устраивают для меня самое настоящее психоделическое представление, отплясывая свой таинственный танец и поблескивая бирюзовыми спинками. Я слышу, как где-то рычит пума, но сегодня она соблюдает нейтралитет и держит дистанцию. Пустыню я покидаю в первых числах ноября, проходя через виноградные поля.